кто-то их информировал. В этом никакого сомнения. Кто мог им рассказать обо всем? Казим? Он встречал вместе со Стольниковым хозяина, но он отвечал за склады. Если он предатель, то почему в него стреляли? Почему едва не убили на складах? Правда, он упал, испуганно прячась от нападавших, но это еще не доказательство его вины. Он был одним из самых верных людей Махмудбекова. Тогда Джафар. Он единственный, кто уцелел на даче. Если это он, то тогда вполне логично, что перед штурмом отозвали Стольникова и Кизима, чтобы за главного остался Джафар. И он же организовал нападение. Но если это так, то как могло получиться, что Исмаил Махмудбеков остался жив? И почему тогда удалось бежать его дочери? Ведь если все организовал Джафар, то он должен был предусмотреть и варианты полной блокировки дачи. А может, он предусмотрел, и девочка сейчас в руках нападавших? Нет, — подумал про себя Стольников, — на такую многоходовую комбинацию бандиты просто не способны. Провести девушку по лесу, чтобы там остались ее следы, убить Светлану Михайловну у калитки, создавая видимость бегства и рады, не добить Исмаила Махмудбекова? Нет, это слишком сложно для боевиков. Они привыкли орудовать автоматом, а не мозгами. Тогда кто? Кто мог знать все так подробно? И кто мог раньше всех узнать о часах? Он сам позвонил Цапову. Костя не знал ничего ни про дачу, ни про склады. Кто еще? Кому он позвонил после Цапова? После? А если до? Он ведь говорил с Адалятом Махмудбековым. Тот хорошо знал всю систему охраны, знал, где находятся склады, и первым узнал о часах. Стольников покачал головой. Получается, что младший брат просто подставил старшего. У чеченцев так не бывает. За такое предательство от него отвернутся все родственники. И хотя в последние годы он насмотрелся на многочисленные случаи предательства, когда жена сдавала мужа, муж заказывал убийство жены, и некий подонок даже осуществил убийство собственных родителей, тем не менее поверить в виновность младшего брата Исмаила было невозможно. У чеченцев понятие чести выше понятия жизни. Честь не продавалась ни за какие деньги. Человек мог быть убийцей, грабителем, но не предателем. Предать собственного брата — это невероятный грех, страшный, невозможный для человека чести. Это настолько кощунственно, что человек просто не сможет после этого жить. Стольников вздохнул. Кто еще мог знать о часах? И как люди Жеребякина сумели узнать обо всем так быстро? «Поехали, ребята, к ресторану «Серебряное копье», — предложил он. В ресторане сейчас располагался своеобразный штаб по поискам Ирады. Где она пропадала две ночи, с тревогой подумал Стольников. Если, не дай бог, с ней действительно что-нибудь случится, то в городе начнется такая вакханалия, что лучше об этом не думать. Сидевший за столом Филипп приказал принести ему телефон, медленно набрал номер и прохрипел: «Гриша, это ты? Мне нужна твоя помощь. Приезжай скорее. Есть очень крупное дело». Потом положил трубку и задумчиво уставился в окно. $200 000, — подумал он. «Так дорого в Москве не стоила еще ни одна девочка. А может, он продешевил, и нужно было попросить 300?» Глава 15. Эту ночь она провела в доме Наума Киршбаума. Старик был не просто ювелиром, он был живой легендой Москвы, и, увидев часы, он понял, что молодая девушка не могла сама приобрести такую вещь. и не могла украсть, так как просила за них всего $200.